и свобода слова. Когда малый колокол в монастыре глухо звякнул, отбивая полночь, за дверями часовни раздались осторожные шаги. Мовус представил, как Еропкин крестится и нерешительно тянет руку к заколоченной двери. Гвозди из досок вынуты. Потяни, и дверь, душераздирающая, заскрипев, откроется. Вот она и открылась. Но внутрь заглянул не Самсон Харитоныч, а не мой Кузьма. Трусливый паук послал вперед своего преданного раба. Чернобородый разинул рот, с плеча дохлой змеей соскользнул витой кнут. Что ж сказать без ложной скромности, тут было чего рот разинуть. Посреди четырехугольного помещения стоял грубый дощатый стол. На нем по углам, чуть подрагивая, пламенем горели четыре свечи, а на стуле, склонившись над старинной книгой в толстом кожаном переплете, «Путешествие в некоторые отдаленные страны света» Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей в четырех частях, сидел старец в белой хламиде с длинной седой бородой и белыми шелковистыми волосами, по лбу перехвачены вервием. Один глаз у отшельника был закрыт черной повязкой. Левая рука на перевязи. Вошедшего старец будто не заметил. Кузьма замычал, оборачиваясь, и из-за его широченного плеча выглянула бледная физиономия Еропкина. Тогда святой отшельник, не поднимая глаз, сказал голосом звучным и ясным: «Иди сюда, Самсон! Жду тебя. В тайной книге про тебя написано», и ткнул пальцем в гравюру, изображавшую Гулливера в окружении гномов. Старушка ступая, в часовню вошла вся честная компания. Почтеннейший Самсон Харитоныч, крепко держащий за руку отрока Паисия, Кузьма и два давешних мужика, которые тащили пухлый рогожный мешок. Старец пронзил Еропкина грозным взглядом единственного глаза из-под всклокоченной брови и вскинул десницу. Одна из свечей, повинуясь этому жесту, внезапно шикнула и погасла. Паук охнул и руку отрока выпустил, что и требовалось. Со свечой трюк был простой, но впечатляющий. Мому сам его когда-то изобрел на случай затруднений при карточной игре. Свечи с виду обычные, но фитилек внутри воска свободно скользит. Необычный фитилек, длинный, а внизу через щель стола продет. Левой рукой незаметно под столом дернешь, свеча и гаснет. На перевязи у Момоса, понятное дело, кукла висела. «Знаю, кто ты и каков ты», — сказал отшельник с недоброй усмешкой. «Давай сюда мешок твой, кровью и слезами наполненный, клади. Да не на стол, не на книгу волшебную», — прикрикнул он на мужиков. «Под стол кидайте, чтоб я ногой хромой его попрал». Тихонько потолкал мешок ногой. Тяжелый черт. Поди все рублюшки до трешницы. Пуда на полтора, не меньше. Ну ничего, своя ноша не тянет. Суеверен Еропкин и умом не больно востер. Но мешок за здорово живешь не отдаст. Тут одних чудес мало. Психология нужна. Натиск, скорость. Неожиданные повороты. Не давать очухаться, задуматься, приглядеться. Эх, залетные! Старец погрозил Еропкину пальцем. И тут же погасла вторая свеча. Самсон Харитоныч перекрестился. «Ты мне тут не крестись!» — страшным голосом гаркнул на него Момус. руки отсохнут,